Глава 23. Вечер в учительской. В канун октябрьской годовщины 6 ноября я решила обязательно попасть к нам в школу. Несколько раз я уже заходила туда, но в здании стоял штаб какой-то части, а в классах стучали машинки. А учительская была на замке, и никто толком не знал, где и когда можно застать директора. И все же я решила 6 вечером пойти туда. Дело в том, что у нас в школе был обычай ежегодно 6 ноября собираться и проводить вечер вместе с теми, кто прежде кончил нашу школу. Я знала, что почти все наши разъехались, старшеклассники еще не вернулись с укреплений. Я уже заходила справляться на дом к Ромке Каштану. Но все-таки, может быть, кто-нибудь вспомнит, как и я, наш старый школьный обычай. В этот день несколько раз объявляли тревогу. Немцы были теперь близко от Москвы. Они пробовали налетать на город по нескольку раз в день. Вечером, в промежутке между двумя тревогами, я добежала до школы. Парадный ход был заперт. Часовой, ходивший во дворе, крикнул, чтобы я отошла. Но я обежала здание и пробралась в него через черное крыльцо. Снаружи школьное здание с затемненными окнами казалось мертвым. В коридоре было тоже темно, но в конце его я разглядела узенькую полоску света, шедшего из двери. Я хорошо помнила, что там помещается в конце коридора. Я подошла к двери и постучалась. В эту дверь каждый из нас всегда стучался с известной робостью. То была учительская, там обычно сидели наши педагоги, а раньше тут помещался кабинет директора Полины Аркадьевны, грозной маленькой старушки, которой все побаивались. «Войдите!» Раздалось за дверью, и я сразу узнала голос, едва заслышав который, мигом стихали самые буйные классы. Я осторожно вошла. За столом, покрытым красным сукном, сидела Полина Аркадьевна, маленькая, седая, в круглых очках. Воинственно потряхивая головой, она говорила что-то двум командирам, которые почтительно слушали ее. В одном из них я сразу узнала Юрия Долгухина, кончившего нашу школу в этом году. Другой был незнаком мне. «Крупицына?» — воскликнула Полина Аркадьевна. «Что за явление? Ты же, Крупицына, уехала в интернат!» «Нет, я решительно ничего не понимаю. Но хорошо, объяснишь после. Знакомься, это фронтовой товарищ Долгухина. А это он сам. Слава богу, знакомы. Хорошо помню эту вашу историю, когда ты училась в 6 классе, а он в 8. Он у тебя утащил портфель с дневником. Не беспокойся, отлично помню. Садись, Крупицына. Молодец, что не забыла. Хранишь наши школьные обычаи. А я думала, никто не придет. Все разъехались. Да и не до того. Нет, ты посмотри, посмотри на Долгухина. Чем не гвардеец? Вот приехал специально из части, отпросился на сегодняшний вечер. Ну, а ты откуда, Крупицына?» Я что-то забормотала. «Ничего не понимаю. Бубнишь под нос? Говори яснее». «Я переброшена на этот участок», — сказала я, помня усача из Донбасса, который меня научил так говорить. «Работаю по заданию райкома комсомола». Тут я решила сама перейти в наступление. «Полина Аркадьевна, а почему вы в Москве?» «А где ж мне быть? Извольте слышать!» Она повернулась к командирам. «Где ж мне быть, по-твоему?» «Я так всем это в Гораной заявила, а они мой характер знают и не спорят. Вот видишь, живу тут, в учительской, чтобы не застревать дома, когда тревога». Как хорошо, как весело и уютно было всегда на октябрьских вечерах в нашей школе. С грустью оглядывала я учительскую. В нее составили много шкафов из других кабинетов. Поблескивали физические приборы. Распластав пыльные крылья, парил над шкафом ястреб-чучело. А рядом с ним белела голова Афины Паллады в шлеме с разбитым почерневшим носом. В углу, как свернутые знамена, стояли географические карты. Выгоревший глобус был надет на стержень южным полюсом вверх. Все казалось сбитым, спутанным хотя и до боли знакомым. И только сама Полина Аркадьевна была совершенно такой же, как прежде. И отложной белый воротничок ее был безукоризненно чист, и также воинственно поблескивали круглые очки на ее маленькой, порывисто кивающей седой голове. «Не верю!» — восклицала она, подымая кверху сжатый кулачок. «Ни на секунду не допускаю, чтобы немец мог прорваться в Москву. Я твердо убеждена. Не допустят. Что говорят у вас на фронте, Долгухин?» Долгухин, высокий, долговязый, с усами, которые очень меняли его лицо, вскочил по привычке, отдернул гимнастерку и вытянулся перед Полиной Аркадьевной, словно собрался отвечать урок. «Вы совершенно правы, Полина Аркадьевна. У нас на фронте даже мысли быть ни у кого не может такой, чтобы немец в Москву прорвался». «Да ты сядь!» «Сядь, прежде всего сядь!» — быстренько проговорила Полина Аркадьевна. «Ну что встал? На экзамене, что ли, в самом деле?» «Удивительный народ! В классе тебя с места из-за парты лебедкой подымать надо было. А тут, извольте полюбоваться, взгромоздился. Нате вам!» Так и просится сказать. «Садитесь удовлетворительно!» Долгухин сел, окончательно переконфуженный. Товарищ его лейтенант покатывался со смеху. «Ей-богу, Полина Аркадьевна, я вас по-старому боюсь». «Да не очень ты что-то раньше боялся». «Ну как не боялся? Порядком трусил. А теперь, знаете, еще дисциплинка. Привык». «Ага, то-то. Попал. Говорила я вашему брату. Готовьтесь к армии, со школы готовьтесь». «Слушай, Крупицына», — повернулась она ко мне, — «это ведь в вашем интернате Малинин был из 5-го А. Что это за история? Меня уже отец его с фронта запрашивал. Бесследно исчез. Жаль. Неуравновешенный паренек, но сообразительный, с головенкой. Очень жаль. Сгинуть сейчас легко, как пылинка затеряется». Я не знала, что сказать, чувствуя себя отчасти виноватой в исчезновении Игоря. Хорошо, что Полина Аркадьевна уже опять заговорила с Долгухиным, настойчиво выспрашивая его о разных фронтовых делах. Она слушала внимательно, потряхивала рьяно головой, словно клевала, как зернышко, каждое слово Долгухина. «Молодец ты у меня, Долгухин, молодчина, хорошо, одобряю. Наша школа трусов не выпускает, нет?» Улучив момент, я тихонько спросила у Долгухина, не встречал ли он где-нибудь на фронте под Москвой кавалеристов генерала Павлихина, но он ничего не слышал о них. Одновременно с коротким стуком дверь приоткрылась, и вошел новый гость. Это был высокий, очень худой человек, обросший большой бородой, с воспаленными глазами, близоруко смотревшими через толстые очки. На нем были ватные штаны, стеганая куртка, на голове ушанка. «Добрый вечер, друзья!» — глухо проговорил вошедший. «Я полагал, сегодня никто не придет, а все-таки прямо со станции непосредственно сюда направился». Полина Аркадьевна всмотрелась в него, приподнялась и медленно опустилась на стул. «Евгений Макарыч, родной, голубчик, вы?» «Я, Полина Аркадьевна, я», — проговорил математик и осторожно прикрыл дверь. Он двигался так, как будто каждое движение доставляло ему сильнейшую боль. «Евгений Макарыч, родной, голубчик мой!» Еще раз торопливо проговорила Полина Аркадьевна и, сидя, схватив его за локти маленькими крепкими руками, подтащила к себе, притянула за плечи, нагнула и крепко поцеловала в обе щеки. «Да сядьте же вы, сядьте! Вы же еле на ногах стоите!» Она усаживала математика, а тот все стоял и оглядывал счастливыми и как будто не узнающими всех глазами учительскую, шкафы и нас, привычно вставших при его появлении. «Ну, рассказывайте, рассказывайте! А уж тут столько слухов было! Погиб, умер, в плен попал! Каких страстей только не наговорили! Ох, эти болтуны!» «Да чего же рассказывать? Много надо рассказывать. В ополчении я был, как вы знаете. Тяжелые бои. А тут прорыв под Вязьмой. Кое-как я выбрался из окружения. А многие там остались. Самарина, помните, из Горано? Погиб. Шмалевич тоже. А я вот пешком. Кое-как. Только сейчас добрался. Спасибо, бойцы подвезли. Вспомнил, что наш день, и прямо в школу. А тут вы... Он посмотрел на Долгухина, на меня. А многие из 10 класса на поясе укреплений, говорят, тоже. Ох, не надо было мальчиков туда пускать. Не надо, не надо. Шура Шабров, какие способности? За один год 2 класса у меня прошел. И что же? Не надо было пускать. А Рому Каштана не встречали там? Спросила я. Он тоже на укреплениях. Не встречал, не слышал. Он сидел, низко опустив голову, сморкался в грязный платок и протирал очки, не снимая их. От него пахло сырой землей, махоркой, и трудно было узнать в этом заросшем, прокуренном человеке нашего математика, всегда аккуратно застегнутого, тщательно выбритого, пахнувшего одеколоном. Стало очень тихо, и никто не знал, что надо говорить. Так мы сидели некоторое время и не заметили, как в комнату вошел еще один гость. Он был высокий, плечистый, в военной форме, с фронтовыми нашивками полковника на шинели. — Так что же, товарищи, разрешите с наступающим праздником вас! — произнес он раскатистым, звучным голосом, от которого все в комнате пришло в движение. «Товарищ Зарубин!» — воскликнула Полина Аркадьевна. «Михаил Стратоныч, милости прошу! Вот уж не ожидала, правда? Что ж, значит, я гость нежданный-незваный, честь имею!» Откозырял он нам и по очереди крепко пожал всем руки. Я узнала его. Это был секретарь нашего райкома партии. Он каждый год непременно бывал участником наших октябрьских вечеров, и хоть на полчасика, но заглядывал к нам в этот день. «Закон есть закон, дорогая. Обычай остается в силе». «Нет, думаю, надо к Полине Аркадьевне в школу наведаться. Правда, не ожидал застать кого-нибудь тут. Но, оказывается, не один я на свете законник. Вот нашлись и другие, вспомнили. Это хорошо. Нам забывать свои обычаи не след. Немец у нас память не отшибет». Он был чем-то очень обрадован. Глаза у него возбужденно сверкали, и, сняв командирскую фуражку, аккуратно поставив ее козырьком вниз на столик в сторонке, он довольный поглаживал свою лысину. — Какой вы сегодня парадный! Может быть, вас уже в генералы произвели? — спросила Полина Аркадьевна. — Ну что вы, торопитесь, Полина Аркадьевна. Пока еще полковой комиссар. Хватит, больше не выслужил. «Погодите!» — воскликнул он, оглядывая комнату. «У вас что, радио тут нет? Как же это так? Оторвались от культуры!» «Значит, вы еще не знаете?» «Эх, вы! Да я слышал сейчас такие слова, Полина Аркадьевна, что после этого дышать легче стало. Я сам сейчас оттуда, с торжественного заседания». «А где же оно было?» — спросила я, не удержавшись. «Но это не важно где», — отвечал Зарубин, лукаво поглядев на меня. — Могу только сказать, что не на небе и не на земле. Вот и решайте сами. Мы долго расспрашивали Зарубина, допытывались всяких подробностей заседания. И он, вынув из кармана книжечку, читал нам то, что записал на торжественном заседании. Но где же оно сегодня могло состояться? — Ни на земле, ни на небе, — сказал Зарубин. Я никак не могла догадаться. По традиции наших школьных вечеров Зарубин всегда произносил речь или что-нибудь рассказывал из своей богатейшей жизни. Мы стали его просить не нарушать обычая и в этот день. «Ну, разве чтоб не нарушать», — сказал Зарубин и встал, прокашливаясь. «Речь так речь, товарищи. Только вместо речи можно вам про один случай рассказать? Шел сюда, думал о вас, молодежь, и вспоминал. Вот зажал нас сейчас очень крепко немец. Что говорит, теснит нас. А мы знаем. Судьба у нас все равно впереди просторная. Нас не зажмешь. Мы привыкли к размаху, к широте. За этот простор в жизни своей сейчас наша молодежь на фронте геройствует. Нет, нам Ленин жизнь так распахнул, Настя, что уж обратно в тесноту нас никто не загонит. А был вот я как-то в заграничной командировке. Оборудование ездили мы закупать. Вот зашел в один магазин. Непромокаемый плащ купить себе. А продавец, мальчонка совсем лет 16, узнал, что покупатель из СССР. Примеряет на меня плащ, а сам все говорит, все спрашивает. Как ему бы к нам податься? Посмотрите, говорит, дорогой господин, на всю мою судьбу. Вот она тут вся. Видите, вон у того прилавка старший приказчик стоит. Вот если он помрет, так меня на его место поставят, повышение дадут. А может быть, и кого-нибудь другого, но пока мне обещано. Вот от меня до него 4 метра, говорит. Вот вся моя карьера, жизнь. От этого прилавка до той конторки. Это в лучшем случае, говорит. Посмотрел я, и жутко мне стало, друзья. Очень уж это наглядно. Действительно, 4 метра, вот и вся дорога. Зарубин остановился и как бы отмерил глазами эти 4 метра. 4 метра на всю жизнь. А у нас с вами, дорогие товарищи, на все стороны простор не дотянешься. Правда, немец у нас не 100 километров сейчас отхватил. Но ведь это что, мы же с вами понимаем. Мы-то еще плечи не расправили, четверть силы не показали, а он уж на цыпочки вытянулся, чтобы до Москвы дотянуться, достать. Вот почему-то я сегодня об этом все думаю. Ну, Полина Аркадьевна, с праздником наступающим. И вас, товарищи. Я поехал, счастливо вам. Он надел фуражку, застегнул шинель, заправил складки за кожаный пояс и оглядел учительскую. «Отопление не ремонтировали в этом году?» — спросил он. «Ничего, Полина Аркадьевна, и отопление отремонтируем, и непременно надстройку сделаем. Зал гимнастический необходим, совершенно необходим. Будем строить, немного обождите. Будем, Полина Аркадьевна. Ну, всего». Фронтовики откозыряли ему, вскочив, а математик, порывисто, крепко пожав Зарубину руку, с тихим восхищением сказал: «Завидую. Из железа вы все, что ли?» что вы», — отмахнулся Зарубин. «Самые мы обыкновенные, из нормального человеческого материала». Он открыл дверь и столкнулся в ней с кем-то. Оба извинились друг перед другом. Новый гость уступил почтительно дорогу Зарубину, а потом из темноты коридора ворвался в учительскую. «Ромка!» — закричала я вне себя от радости. «Хо, какое общество!» — как ни в чем не бывало, — заговорил Ромка. «Здравствуйте, Полина Аркадьевна! И Крупицына тут! Здравствуй, Сима! Хо, смотрите, Юрка здесь! Как говорили древние римляне, пришел на форум, а там полный кворум. Да ты, Юрка, уже старший лейтенант. Смотри, когда маршалом станешь, позвони, не забудь». «Оглушил, совершенно оглушил», — говорила Полина Аркадьевна, затыкая уши. «Сима», — продолжал Ромка, — «а мне ребята говорили, что ты переменила наш умеренный климат на более тропический. Нет, смотрите-ка, явилась. А я-то думал, что я один буду умница. Удивлю-ка, думаю, Полину Аркадьевну. Докажу ей, что и в эту грозную годину меня влечет невольно к этим берегам неведомая сила. Я узнаю родимые края. Здесь все напоминает мне мои незабвенные неуды, уды, хоры. К сожалению, воспоминаний об отлично не нашлось». «Ну зачем? Что ты на себя клевещешь, каштан?» — рассердилась Полина Аркадьевна. «Что за болтун? У тебя же очень часто бывали отличные отметки, если не считать последнего полугодия». «Да ну, были?» — весело изумился Ромка. «Скажите, пожалуйста, и почему это плохие отметки помнятся лучше, чем хорошие? скромность всегда меня губила. Приход Ромки сразу оживил нас всех. Он рассказал, как они работали на укреплениях, а потом с трудом добрались до Москвы. Многие так и не вернулись оттуда. Долго мы сидели в тот вечер вместе с нашим директором в учительской, пока, наконец, Полина Аркадьевна, взглянув на часы, не сказала, что скоро наступит комендантский час, и нам пора идти восвоясь. Долгухину с его товарищем надо было возвращаться в часть. Математик Евгений Макарыч заторопился к себе на квартиру, где он еще не был, потому что вся семья его была в эвакуации. А мы вместе с Ромкой Каштаном, простившись со всеми, пошли по домам. Когда мы вышли на улицу, радио заканчивало передавать сообщение о торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции. Мы шли, прислушиваясь. «А где же все это происходило?» — вслух соображала я. «Не на небе и не на земле», — говорит Зарубин. «Значит, под землей. В метро, говорят. Здорово все это, верно?» Мы долго шли, в темноте, молча задумавшись. Потом Ромка сказал мне: «Не ожидал я тебя в Москве застать. Ты что же это, улепетнула?» «Улепетнула. Молодец. Хотя, конечно, тут сейчас рискованно быть». Он помолчал. А я в это время споткнулась в темноте и чуть не упала. «Ну, давай я тебя под руку возьму. Знаю, знаю, что ты этого не любишь. Хоть пора было бы уж глупости эти еще в 6-м классе оставить». «Давай лучше я тебя возьму», — предложила я. Он отставил руку Бубликом, и я оперлась на нее. «Ты обо мне хоть когда-нибудь вспомнила, Сима?» — спросил неожиданно Ромка. «Сколько раз?» «Ну и на том спасибо». «Слушай, Сима», — он понизил голос, — «можно мне тебе сказать одну вещь? Но дай слово, что это абсолютно никому. Тебе можно доверить? Но если не доверяешь, можешь не говорить». «Ну, это я так. Я верю. Иначе бы я не начинал. Я в особой группе. Я уже давно вернулся с укреплений. Мы тут живем под Москвой и обучаемся. Но, словом, подробности я тебе не могу говорить. Даже тебе. Могу только сказать, что я теперь радиотехнику, знаешь, как освоил?» «Кто там? Кто там гуляет?» — раздался голос патрульного возле нашего дома. «Идите домой, граждане, время подходит. Конец хождению по городу. Это кто там?» «Герой Советского Союза Роман Каштан и заслуженный деятель искусства, науки и мануфактуры Крупицына Серафима», — громко отвечал неисправимый Ромка.